Глава 9. Конец лета и всю осень Иеремий Вишневецкий жил в Лохвице. Здесь была хорошая охота и любимый дом, легкий, светлый. В Лохвице князь Иеремия переживал страшное для него осеннее ненастье. Убывало свету, мрачнела земля, и князя начинала изводить самая черная неприкаянность. Если натянуть до отказа тетиву, а стрелу так и не пустить, обвиснет тетива, стрела упадет к ногам. Так было и с князем. Напряженный, неслышно звенящий изнутри, как клубок пчелиного роя, он в пору всеобщего увядания терял охоту жить. «Скорее бы снег выпал», — сказал князь Иеремия за обедом, и у княгини Гризельды чутко затрепетали длинные ресницы. Князь поморщился. Гризельда поняла, что его тяжкие дни начались. Она всегда и все понимает, как верная собака. Эти ее дрыгающие ресницы — единственное, что в ней не испортил Господь Бог. Князь Иеремия даже про себя грубил княгине Гризельды, и ему было невмоготу от собственного безобразия. «Третий день тучи, как посмотрю на небо, разбаливается голова». Пожаловалась княгиня, потирая пальцами виски, хотя с головой было все в порядке. «Я велела затопить камин». «Заплесневеть боитесь?» Нехорошо съязвил Иеремия и отодвинул еду нетронутой. «Что ж, пойду к огню. Даром, чтоб не горел». Ушел в каминную. «Ему бы только меня не видеть», — подумала княгиня Гризельда. Глаза у нее застлала невыплаканными слезами. Бог не дал ей красоты, а вот дал ли счастье. Она до сих пор не знала, любит или ненавидит ее князь Иеремия. Весь год он с нею нежен, но в эти ужасные осенние дни он ее ненавидит. Ее, себя и все вокруг. Княгиня повернулась к кресле, за ее креслом на стене зеркало. Что может привлекать в этой женщине мужчину? Вся радость шелковой кожи. Лицо никакое, совершенно никакое. И опять о князе, все мысли о нем. Он несчастен, всему виной его страсть к театру истории. Княгиня думать умела. Она была дочерью Фомы Замойского, коронного канцлера в лучшие дни царствования Владислава IV. Она любила князя без памяти, но думала о его жизни как судья. Иеремия мечтал и мечтает вершить историю. — думала она. — А жизнь посылает ему роли, самые ничтожные, потому он так жесток, так неистов во всех своих делах. Первой его войной была Смоленская. С пятитысячным отрядом он нагрянул под Путивль, потерпел неудачу, но сжег все села и местечки вокруг. Соединившись с Жалкевским, осаждал Курск, но безуспешно и с безудержной жестокостью отыгрался на Рыльске, Севске и других малых городках, за что и получил прозвище Полье. Осенью 1638 года, когда она была в свите королевы Цицилии Ренаты, князь приехал в Варшаву героем, опять-таки не первым, а лишь одним из тех, кто разгромил казачье восстание Остряницы и Гуни. За ним установилась слава твердого человека. Жестокость принимали за непримиримость, стремление выделиться выглядело стремлением повести за собой, показать путь. Он ведь и холопов своих не щадил, свои села стирал с земли, искореняя червоточину, свобода мысли. По сути дела, он страшный человек. Вынесла приговор княгиня Гризельда и снова увидала себя в зеркале. «Боже мой, какие бесцветные у меня губы! Я люблю его!» У княгини было одно желание — пойти лечь. Вот и голова разболелась. Но ей нужно было продолжать игру, которую она всякий раз затевала в такие дни. Клин вышибают клином. Княгиня лечила князя от черной хандры черными ужасами. У нее все уже было готово. Князь Иеремия смотрел на огонь и терзал себя воспоминаниями о собственной свадьбе, одной из самых пышных в Европе. Он женился, внутренне не будучи готовым к этому серьезнейшему действию жизни, а сватом его был человек, которого он презирал и который платил ему глубочайшей неприязнью. «Мне не дают настоящего дела, потому что я русский», — вслух сказал Иеремия, перебивая поток воспоминаний. Знал бы он, что в тот же самый миг княгиня Гризельда думала о том же. Всему виной его страсть к театру истории. «Я женился, не запомнив цвета глаз суженой», — сказал себе Иеремия. «Женился, как на пожар летел». Его сватом был король Владислав. Король старался ради старика Замойского, своего коронного канцлера. Его дочь Гризельда, особо молодая, рассудительная, более привлекательная, добротой и качествами сердца, нежели красотою. Безобразной она, правда, не была. На каком-то из приемов завладела вниманием князя Иеремии. Князь и поныне не признавался себе в том, что кинулся в водоворот женитьбы не ради знатности рода Замойских, не из корысти заполучить в тесте коронного канцлера, великую славу он собирался добыть своим умом, а единственно потому, что обручение должно было состояться сразу после коронации королевы в присутствии иноземных послов, стало быть, на виду всего мира. Свадьбу Иеремия назначил во Львове, попросил короля почтить присутствием, но король отказался. Быть на обручении – это для Замойского, за его заслуги. Быть на свадьбе – оказать милость Вишневецкому, противнику сильной королевской власти. С него довольно будет послов. Обидевшись, Иеремия закатил такую свадьбу, что королевская выглядела нищенкой. За невестой приехал в золотой карете, запряженной 6 белыми как снег лошадьми. Старостой свадьбы был коронный гетман Станислав Конецпольский, дружками Николай Потоцкий и Юрий Оссолинский. Венчал и служил торжественную обедню архиепископ Львовский. На церемонии присутствовали князья и княгини Острожские, Чарторийские, Збаржские, Корецкие, Воронецкие, Оссолинские, Калиновские, Жалкевские. От великого герцогства Литовского был Криштоф Радзивилл, от короля Григорий Кнапский и ксенц-каноник Матвей Любинский, был посол от семиградского князя Юрий Ракоцы. На свадьбу Иеремия истратил 250 тысяч злотых. Щедрый на показ он органисту за вдохновенную игру подарил село. Перебирая в памяти мельчайшие детали свадебного триумфа, князь Иеремия наливался детской обидой, когда хочется плакать долго, беспричинно и безутешно. 10 пустых лет прожил он, 10, и ничего для бессмертия. А что там дальше? Старость. Неужто свадьба была его единственным звездным часом? От обиды князь швырнул в огонь кочерышку, который оправлял поленья. Поленья развалились, пламя погасло, стало не на что смотреть. Князь, чертыхнувшись, полез в камин доставать кочергу, обжегся, и тут ему стало уж так обидно, что слезы покатились сами собой. В столь неподходящую минуту створчатая дверь распахнулась вдруг, и в комнату вошел мужик, таща на спине головастого, раскормленного мальчика. «Ты зачем? Ты кто?» — закричал князь на мужика в недоуменной ярости. «Как договаривались?» — ответил мужик. «Это и есть мой Стась. Стась, скажи его милости». Стась положил круглую бритую голову на плечо мужика и поглядел на князя круглыми, совершенно черными глазами. «На тебе золотой шлем, а в руках у тебя 2 огненных меча, а за спиной у тебя 2 огненных крыла. Какой ты большой, до неба, у ног твоих угли, дым клубами, а за спиной у тебя, за крыльями, хороший город, хороший!» Князь Иеремия, будто в колодец, не мигая, смотрел в черные, замершие глаза мальчика. «Хороший город!» — повторил тот, улыбнулся и закрыл глаза веками синими прожилками. Душа заликовала у князя. «Что же ты его держишь? Пусти его!» — сказал он мужику. «А у него, Эва, ноги-то какие!» — повернулся мужик боком, показывая высохшие, как корешки, ноги мальчика. «Тогда сам садись», — «Спасибо», — сказал мужик, — «сяду». Стась раздобрел больно. «А чего ему? Лежит, кормежка хорошая. Правду сказать, его даром, богоданным и кормимся». В комнату вошла княгиня Гризельда. «Здравствуй, Петрусь!» Мужик вскочил на ноги, поклонился. «Этот ребенок ясновидящий», — сказала княгиня. «И давно у него дар открылся?» — спросил князь Иеремий насмешливо, но щека у него дергалась, и голос был чужой. «С полгода всего», — ответил мужик простодушно. «С весны. Чел в степь вывезли, а он как поутру. Давай звать меня. Беги, мол, на пасеку, деда убивай. Я ему, грешный человек, за трещину отвесил, чтоб не молол попусту, а он слезы. Убьют деда, убьют. Ну, сел на лошадь, гоню на пасеку, а сам злой, от работы оторвали. А на пасеке разбой. Может, и пристукнули бы вора деда, не поспей я вовремя». «С рождения у него с ногами?» — спросил князь. «Да первый годок ничего себе был, как все. А потом хворать начал. К знахарю пошли, он и раскусил козни. Это, говорит, не ваш ребенок-то. Он админа, подменный. Велел вынести на сорное место и бить от правой руки к левой. Врать не буду, сам я не пошел. А жена моя своими ушами слышала, своими глазами видела. Положила она дитё на кучу сору, хлещет по щекам, а тут голос. Зачем бьете, мучите мое дитя? Отдайте мне мое, возьмите свое. Кинула ребенка, а со своим улетела столбом пыли». «Кто кинула ребенка?» — спросил князь, облизывая пересохшие губы. «Ведьмы должно быть», — сказал мужик. «Ведьмы подменяют детей, если у них дохленькие рождаются. А может быть, она обманула? Кто? Ведьма? Может, он, твой Стась, админа?» «Уж не знаю». Мужик склонил голову, раздумывая. «Теперь все равно. Привыкли к нему, выходили. Он вон и отблагодарил. Любого вора укажет. Эй, Стась!» — окликнул Иеремия. Мальчик посмотрел на князя. «Кто у меня украл? Сотник!» — ответил Стась. Князь Иеремия засмеялся. «Сотник, говоришь? Бери выше. Адам Казановский. У меня город Ромный было своровал. Любимчик короля. Еле отнял. Староста Александр Конецпольский. Гадич у меня уворовал. Хорол. Староста, а ты говоришь сотник. Ну, еще что-нибудь скажи мне». Мальчик положил голову на отцовское плечо и вдруг запел, чисто запел, приятно. Сел Иисус вечеряти, пришла к нему Божия Мати. «Будь мой сынку ласковый, возьми-ка ты ключи райские, отомкни сынку пекло кромешное, отпусти сынку души грешные. Одной души сынку не выпускай, та душа согрешила, отца-матерь полаяла, не полаяла, подумала. Ой, будь здоров, князь, не сам собою, своей женою, вечер тебе добрый, коли ты хоробрый». И мальчик забился, пеня отца. «Пошли, пошли! Дайте им 100 злотых!» — сказал Иеремия. «100 злотых?» — удивилась княгиня столь щедрой награде. 200! 200! 300!» Княгиня позвонила в колокольчик. Вошел дворецкий. «Выдайте этим людям 300 злотых и отпустите!» Двери за мужиком бесшумно затворились. Князь Иеремия подошел к жене, наклонился и поцеловал ее в висок. Сел рядом. Что он хотел сказать своей песенкой? «Может быть, ничего», — ответила княгиня. «Это какая-то колядка». Князь сидел, задумавшись, улыбнулся. «Золотой шлем, 2 огненных меча, пепелище у ног. Апокалипсис. Ты знаешь, что я решил? Мое войско пропадает от безделья. Я пойду в дикую степь воевать татар». «Татары идут в набег?» — встревожилась княгиня. «Нет, но я могу перехватить какого-нибудь бея». «Когда ты выступаешь?» — спросила княгиня Гризельда. «Сегодня, ровно в полночь. Но ведь дождь. Мои жалнеры должны быть готовы к любым испытаниям», — жестко ответил князь и, наступая на каблуки, решительно покинул каминную. Опрокинув на голову своей дворни поток распоряжений, он явился в конюшню и замер в дверях. Его остановил порывистый голосок сына. «Немедленно! Немедленно!» У Мишеля перехватило дыхание. оседлайте моего коня, немедленно!» Мальчику было 7 лет, и во всех его предприятиях участвовал наставник, шляхтич Заяц, знаток французского этикета. «Ваша милость, на улице дождь!» — возразил главный конюх. «Князь и княгиня будут гневаться!» «Не смей мне перечить, хлоп!» Хлыст так и свистнул в быстрой руке Мишеля. «Как вы себя ведете, ваша милость?» Голос Зайца был глух, но решителен. «Я и вас исхлещу!» — взвился Мишель. «Я шляхтич, ваша милость! Если вы посмеете ударить меня, я вызову вас на поединок!» Мальчик развернулся лицом к своему наставнику, мгновение ловил губами воздух. «Измена!» — закричал он наконец. «Вяжите его!» Конюхи, словно под гипнозом, подошли к пану Зайцу и заломили ему руки. «Через минуту вам будет очень стыдно, ваша милость», — сказал наставник печально. «Вы ведете себя ужасно». «Я веду себя, как подобает князю», — скричал Мишель. «Мой отец хочет, чтобы я вырос воином. Оседлайте моего коня». И слезы градом посыпались из глаз мальчика. Князь Иеремии попятился и стал за дверью. «Простите меня! Я гадкий! Я ужасный!» — сквозь слезы выкрикивал Мишель. «Меня накажет святая дева!» Это у нее от Гризельды. Громко стуча каблуками сапог, он снова вошел в конюшню. «Здравствуй, мой мальчик! Не застоялся ли твой конь? Ваша милость, на улице дождь!» Мишель вскинул на отца огромные черные глаза. Слышал ли отец предыдущую сцену? «Но мы воины!» «Мы должны быть привычны к любой погоде. Оседлайте нам лошадей!» Дождь опутал их тонкой холодной сетью, но они скакали друг подле друга, покалывая коней шпорами. Глаза у Мишеля светились черным радостным огнем. «Мальчик мой!» — приник к нему на скаку князь Иеремия. «Скачи сквозь непогодь, и наградой тебе будет королевский венец!» — сказал и сам же изумился порыву. Он всю жизнь, перечивший королевским повелением, заговорил о королевском венце. Странный день, ясновидящий идиот, сорвавшееся с языка неисповедимое слово. Уж не пророчество ли? Через все огромное степное небо вдруг полыхнула молния, а грома не было. «Далеко», — сказал сыну князь Иеремия. И в это время грохнуло, да так, что кони присели и понеслись. Князь Иеремия выступил в поход с 6-тысячным отрядом, дошел до крепости Кадак, поставленной на Днепре якобы против татар, а на самом деле для ущемления Запорожской сечи. Во все стороны Вишневецкий рассылал дозоры и разъезды. Не встретятся ли татары? Татары не встретились, и, дойдя почти до самого перекопа, князь повернул назад. На обратном пути дал войску отдых. На острове Малая Хортица. Люди занялись охотой и рыбной ловлей, дивясь обилию дичи, красоте огромных осетров. Князь Вишневецкий тоже времени даром не терял, объехал на лодке и коне всю округу, поглядел земли и реки. Лет 100 назад его предок, князь Дмитрий Иванович Вишневецкий, здесь, на Малой Хортице, поставил крепость. Служил князь Дмитрий русскому царю Ивану Грозному, служил польскому королю Сигизмунду II, нацелился на молдавский престол. Тут-то и схватили его турки, отвезли в Стамбул, предали мученической смерти. Был князь Дмитрий великий рубака, но и великий мудрец. Ставя крепость на Хортице, татарским набегом кость в горле, он одновременно забирал под свою руку всю казачью вольницу. Крепостенка всего год простояла, татары ее сожгли. Князя Иеремию лихорадило от новых дум. Колонизировать Хортицу, а потом и другие острова, значит принести Украине вечное успокоение. У каждого украинца за спиной крылья, рухнет старая жизнь, за пороги побежит. И опять человек, да только уж не мирный поселянин, а дикий разбойник, с жаждой мести в крови. Вот он, ключ к искоренению вольнодумия и непокорности. Хортица, ликовал князь Иеремия. А какие земли, какие просторы! Первым осесть на Хортице, значит стать хозяином немеренных просторов, кои превосходят по территории саму Польшу. Просторы, разумеется, надо заселить. Заселить степи – значит вытеснить Ногайскую Орду, значит лишить крымского хана маневра, внезапности нападения. Крымцы живут по-волчьи, охотой, но если не будет охоты, волку придется кушать травку. «Слава тебе, князь!» – воскликнул Иеремия широким росчерком пера, подмахивая просьбу на имя короля о предоставлении права на владение пустующим островом Хортицей и пустующими землями вокруг острова по обоим берегам реки Днепр, захваченный великими замыслами, горя жаждой деятельности и вполне счастливый, князь отправил гонца в Варшаву прямо с дороги. В Лохвицу Вишневецкий вернулся 11 ноября, в день Святого Мартына. В Юрьев день осенний, о котором сказано: «Мужик не тужит, знает, когда Юрье». 26 ноября в Бужине была ярмарка. Богдан привел на ярмарку своего коня. Он успел распродать оставшуюся от перов скотину, сбрую, сани, телеги, продал сундук жены своей Анны с женскими причиндалами, продал свои хорошие кунтуши, жупаны, шубы, тулупы, ковры турецкие. «Житья в Чигирине мне не будет», — говорил Богдан любопытным. «Найду покупателя на дом, и не поминайте лихом. Может, в другой полк переведусь, может, в монахи пойду, как Бог даст». Ярмарка была не шумней, не пестрей, чем всегда. Возле конских рядов слепой лирник тоненьким, сверлящим уши голосом, пел о правде. «Теперь же правды на свете не сыскати, всей ты правды, что отец да мати, давно уже правда на свете умерла, а тая неправда весь свет сожрала. Тепереньки правда сидит в темнице, а тая неправда в красной светлице». Дошел ли до этого лирника мой договор с Янко да Головачуком? Занимая место в торговом конском ряду, огляделся, прислушался к разговорам. Огляделся, прислушался к разговорам. Шляхтич из небогатых ходил кругами, торгуя молодого, молоковатого коня. Молоковатым или двужильным зовется конь, у которого на шее две толстые жилы с глубокой впадиной между ними. Для работы это лучшие кони, сильные, неутомимые, но слава за ними не больно утешительная. Говорят, если молоковатый конь издохнет на конюшне, то беспричинно подохнет еще 9 лошадей. «Скости, казак, хоть 20 злотых», — просил шляхтич, шмыгая опухшим от простуды носом. «Одежонка на шляхтиче дыроватая, сразу видно, своим трудом живет человек. Скости, казак, будь милостив, твой конь чует сердце, вывезет меня из бедности треклятой. Я бы тебе в придачу что-нибудь дал». «Да нет ничего». Владелец молоковатого коня стоял, отвернув лицо от бедного покупателя, но последние слова задели казака за живое. «Приду к тебе, горилкой напоишь? А когда придешь?» — встревожился шляхтич. «Тю, когда? Когда душа загорится? Весной у меня не только горилки, хлеба не будет», — ответил шляхтич, потупясь, и засиял глазами. «Приходи, когда урожай соберу. Неделю буду поить тебя без просыпу». «Вот и славно. По рукам». Ударили, разошлись. Один с деньгами, другой с работящим конем. Богдан поймал себя на том, что во время всего торга заляха сердцем болел, и объяснил себе: «Труженик». Нашлись и у Богдана охотники купить коня. Начал Богдан торговаться горячо, но по солдатской натуре своей торгуясь, держал обзор и себе на удивление углядел жалнеров и офицера, которые смотрели на него, перешептывались. И тут же, даже ноги током прожгло, тонкоголосый лирник возвестил добрым людям: «Есть, есть человек, готовый постоять за веру праведную, греческую, за обиду людские, против ляхов душегубителей, против проклятых арендаторов. Ступайте, храбрые, сердцем к хмелю. Он ждет вас, ступайте на сечь». «По рукам!» — вскричал Богдан удивившемуся покупателю, который сбивал цену на треть, несправедливо сбивал для одной торговой игры только. «Как так по рукам? Давай деньги, бери коня!» Быстро сказал Богдан. «Вот тебе, милый человек, деньги, вот тебе на выпивку сверх цены!» Расщедрился покупатель, проворно забирая повод. И тут к Богдану подступили жалнеры. «Пан сотник Хмельницкий?» Спросил офицер. «Хмельницкий», — ответил Богдан. «Пошли!» Богдан спрятал за пазуху деньги и дал связать себе руки. Повезли его в Крыловскую тюрьму. «Здравствуй, кум!» Раскрыв объятия, шел навстречу арестованному полковник пан Кричевский и сердито хмуря брови на жалнеров. «Зачем связали человека? Он не дурень какой, что под хороших людей бегать?» Богдану тотчас развязали руки. «Обнимемся, кум!» — спросил пан полковник. «Обнимемся. Давно тебя не видал. Меньше по Варшавам ездить надо». Хмельницкий и Кричевский обнялись. «Ох, это я велел тебя схватить!» — повздыхал пан полковник, отирая вспотевший лоб. «По приказу пана Конецпольского». «За что?» «Не сказали. Приедет комиссар Шемберг, он знает. Коли сам собирается допрос вести, значит, знает». Пан полковник оглядел Хмельницкого. «А ты молодец, не больно испугался». «Вины за собой не чую. Где сидеть мне указано? Пошли. Тут новый сруб поставили. Обновишь. С печкой?» «Печки нет, зато без блох, без тараканов. Да и не больно холодно пока». «Эй!» — крикнул пан полковник жалнером. «Соломы свежие принесите, побольше. Ты, небось, не обедал? Едва коня успел продать. Вот и славно. Пообедаем вместе. У тебя». «В Чигирине? Зачем в Чигирине?» «Здесь и пообедаем». Пан Кричевский, кликнув Джуру, стал ему наказывать, какой еды принести, какого питья. Новая тюремная изба была просторная и даже не очень темная. Четыре узких, руку не просунуть, оконца под потолком, а до потолка два человечьих роста. В углу солома, лавки вдоль стен. «Стола нет, по-татарски придется», — сказал пан Кричевский, ожидая, когда Джура разложит на скатерти еду. «А теперь ступайте все прочь, я сам буду охранять пана Хмельницкого». Первым сел на пол, сложил ноги калачом. «Садись, Хмель, с новосельем». Выпили. Богдан, выжидающе поглядывая на кума, закусывал корочкой хлеба. «Плохи дела», — признался Кричевский. «О твоих речах в роще доложено Конецпольскому. Доложил Есаул Роман Пешта. Конецпольский сам твоего дела решать не станет, а к Потоцкому пошлет. Пешта!» — встрепенулся Богдан. «То-то все ему не терпелось. Подначивал меня разговоры начинать. Теперь дело не в том. Думай, как перед Шембергом будешь выкручиваться. Потоцкий на расправу скор. Спасибо, кум. За что? За то, что в тюрьму упек? Ты не лукави, скажи мне. Всерьез затеваешь карусель? Роман брехал, будто татар хочешь звать. Верно брехал. Тогда делай впрямь серьезное. Тогда делай впрямь серьезное. В Чигирин я сообщу твоим казакам, чтоб ко всему готовы были. Тимоша надо предупредить. За Тимошом я послал. Его тоже в тюрьму? Быстро спросил Богдан. Ты что же знаешь, где он? Тимоша Богдан отправил в Переяслав с сестрицами и меньшим братишкой Юрка. «Кум, недоверчивый ты человек! Где Тимош, хорошие люди сказали? А позвал его в Чигирин, чтоб в случае нужды бежать вам было сподручней, чтоб потом не искали друг друга. Ты, кум, спасибо мне скажи, что я тебя в Буже не арестовал, перехватил у Чеплинского». Пан Шемберг приехал в Крыловскую тюрьму в первый день декабря. «Мне понятны причины, подвигнувшие тебя, пан Хмельницкий, на выражение недовольства. Но чтобы ты, один из умнейших людей среди казачества, затеял нелепый, заранее обреченный на провал бунт, это я понимать отказываюсь». Пан Шемберг был по обыкновению серьезен и мрачен. Хмельницкому он говорил «ты». Они водили знакомство с тех еще времен, когда Хмельницкий занимал должность генерального войскового писаря. Приезжая в Чигирин, Шемберг останавливался в Субботове. «Пан комиссар, что это за сказки ты мне рассказываешь?» Невесело рассмеялся Богдан. «Кого это поднимал на бунт? Где? Когда?» Мой арест, не иначе, новые происки пана Чеплинского, которому мало что пустил меня по миру. Он саму жизнь мою собирается забрать. Скажи, пан комиссар, от Чеплинского идут эти сказки или от какой-то другой сволочи? Допрос веду я. Спрашивать мне, а тебе отвечать. Я хитрить с тобой, пан Хмельницкий, не буду. Ответь мне всего на один вопрос. Что за сборище устроил ты в местечке, называемом Роща? Уже донесли. Сокрушенно покачал головой Богдан. Ты со мной не хитришь, я тоже хитрить не стану. Собрались мы, чтобы волков погонять. Ну, а когда столько казаков, как о делах было, словом не перекинуться. Не знаю, все ли рассказал ваш наушник, запираться я ни в чем не стану. Королевское знамя я казакам показывал. Когда я проиграл дело в суде, король позвал меня к себе и сказал: «Чеплинский нашел товарищей, и ты тоже найдешь. Пора вам, казаки, помнить, что вы воины, умеете за себя постоять». И на саблю показал. «Что же это за знамя? Где оно?» «Знамя в надежном месте. А что оно такое? Ступайте к королю и спросите. Это не моя тайна». «Значит, признаешь, что говорил казакам бунтовские слова?» «Нет, не признаю. Я сказал то, что говорил в Варшаве сенаторам и королю. Казакам не платят положенных денег, 30 злотых. У казаков отнимают пленных. Но разве ты не понимаешь, это не одно и то же? Говорить о произволе, чинимом местными властями, людям государственным и темной черни?» Перед Хмельницким встало лицо сенатора Киселя, ответил его словами: «Да избавит меня Бог от соблазна переносить личные обиды на общее устройство государственных дел. Как ни близка рубаха к телу, я, пан Шемберг, никогда не действовал себя ради во вред государству, почитая это за тяжкий грех. Я показал королевское знамя казакам для того, чтобы поднять в них дух истинного рыцарства. Пан комиссар, казаки из воинов перерождаются в торгашей, земледельцев, скотоводов. Может быть, я говорил дерзкие слова, но думал о пользе Речи Посполитой. Если казачество совершенно переродится, то вся украинская степь станет легкой добычей татар и турок. Слава богу, в Стамбуле престол занимает больной, глупый человек. Был бы жив султан Мурат, еще неизвестно, кому принадлежала бы нынче богатая земля Украины». Не давая Шембергу опомниться, Хмельницкий втянул его беседу об отношениях Турции и Польши, Турции и Крыма, Турции и Персии, Турции и Молдавии. Пан Шемберг, закрывая за собой тюремную дверь, чувствовал, что он на стороне Хмельницкого. Коронный гетман Николай Потоцкий принял комиссара Шемберга 4 декабря. Слушал историю Хмельницкого, подписывая деловые бумаги. Не отрывая глаз от очередного интендантского отчета о закупке корма для лошадей, сказал: «На кол его! Хмельницкого?» Удивился Шемберг. «Хмельницкого! Он хитер! Я его татарские хитрости, как запах чеснока, заверстучую! Для того, чтобы совершить казнь, ваша милость, нужен универсал, подписанный вашей милостью, пан Хмельницкий шляхтич». «Шляхтич из холопов, приготовьте универсал, я тотчас его подпишу. Казнить Хмельницкого все равно, что спрятать горячую свечу в стоге сена», — возразил Шемберг. «Любую попытку к бунту мы раздавим в зародыши, пан комиссар». «Ваша милость, вам не хуже меня известно, что его величество король присылал канцлера Осалинского не ради осмотра пограничных крепостей, но исключительно ради встречи с Хмельницким, коему дано гетманство и жалование. Король обещал Хмельницкому на постройку чаек 170 тысяч злотых». Потоцкий, откинувшись в кресле, задумался. Какое официальное обвинение, выдвинутое старостой Конецпольским против Хмельницкого? При аресте никакого, но с одним числом решено поставить в вину сотнику Хмельницкому отправку пушек за пороги. Если бы он и отправил пушки, то это всего лишь исполнение королевской воли. «Ваша милость, хочу заметить, что пан Хмельницкий от гетманских атрибутов отказался. Он сказал Ассалинскому, что недостоин столь высокой чести, но в будущем надеется заслужить булаву гетмана. Экий переполох из-за какого-то сотника. Потоцкий посмотрел в глаза Шембергу. «Если так все сложно, отпустите Хмельницкого из тюрьмы, пусть он умрет на свободе, и обязательно от руки казака». Пан Шемберг молча поклонился и вышел. Он был возмущен приказом коронного гетмана, думая, что можно сделать для человека, гостеприимством которого пользовался многие годы, комиссар войска Запорожского решил сообщить о воле Потоцкого старости Конецпольскому и заодно полковнику Кричевскому, а там, как Бог рассудит. Дело было под праздник. 6 декабря Никола Зимний. Никольскую брагу пьют, а за похмелье бьют. Пан Кричевский, недолго думая, взял кумана по руки. Не успел Богдан переступить порог своего дома в Чигирине, как явился к нему, закутанный словно баба, Яков Собеленко. В ноги упал. «Смилуйся, пан Богдан! Верным слугой тебе буду. Смилуйся. Что-то я не припомню твоей вины передо мной. Клянусь моими детьми, это не я предал тебя. Мой брат Захария был у комиссара войска Запорожского и рассказал ему о твоей встрече со Ассалинским». Хмельницкий сдвинул брови. «Почему я должен верить тебе, Яков? Может быть, ты по злому умыслу наговариваешь на брата? Клянусь Господом Богом моим, это не так». Я не хочу умереть от руки твоих казаков за проделки моего брата. До сих пор не знаю, где прятался его человек, но он слово в слово передал твои разговоры с его милостью паном Ассалинским. Уж не адъютант ли канцлера продал свои уши за мощную Захарии? Осенило Хмельницкого. Не знаю, ничего не знаю. Убьете меня, убьете невинного. Никто тебя не тронет, Яков, сказал Хмельницкий. Спи спокойно по ночам, а чтоб совсем очиститься передо мной, пришли через месяц насечь обоз с хлебом. Да хоть через неделю, через месяц, Яков, ровно через месяц. Хозяин корчмы ушел повеселевшим, а Богдан призадумался. С побегом откладывать было нельзя, но и ставить под удар Кричевского не годится. Бражничание по случаю освобождения из тюрьмы Хмельницкий затеял в своем доме, пригласив только двух гостей, пана Кричевского и пана Барабаша. «Ради товарищей своих всю казну пущу по ветру», — шумел Богдан, пил с полковниками на равных, да видно хмель, Хмельницкому был свояк, и оба они знали, что делали. «Жил в Варшаве монашек один, в кости был тонок, а пил, как вол», — вспомнил Богдан историю, рассказанную Гунцелем. «Хе, нашел пятаков!» — возмутился полковник Барабаш. «Ляхи у него пить умеют. Да если такой лях, который устоял бы в питье против истинного казака? Есть у тебя кулявка?» «А знаешь, будто бы есть!» — вспомнил Богдан и для отвода глаз, покопавшись, принес полуторалитровую рюмку без ножки. «Наливай!» — налил. «До краев!» — добавил. Барабаш, взяв кулявку обеими руками, выхлебал. «Вот она, казацкая удаль!» Сел, фыркнул, потянулся рукой к огурцу, но руки не донес, навалился грудью на стол, обмяк. «Я тоже отдохну», — сказал пан Кричевский, растягиваясь на лавке. «А ты, кум, крепок! Столько пили, а все стоишь!» «Стою», — сказал Богдан, обшаривая спящего Барабаша. Достал платок, взял его шапку, вышел в сени. С ларя соскочил Тимош. «Держи!» Передал Богдан сыну шапку и платок черкасского полковника. «Жене его покажешь. Пусть оба привилея тебе передаст. Заортачится. Бери силой. Коня не жалей. Жду тебя на рассвете. Помогай тебе Господь, сынку». Тимош спрятал на груди платок и шапку, потрогал пистоли на поясе. Вышел из дому, прыгнул в седло и поскакал. Копыта у лошади были обернуты тряпками. Осенняя ночь, как яма. Тимош пришпоривал коня, но узду отпустил, глаза выколи. В воздухе блуждали одинокие снежинки, холод бодрил, и хлопец без робости косился на придорожные косматые ветлы, обиталище ведьм. Шел бы вчера из Щегирина с субботов, с гулянки парубков, натерпелся бы страху. Голые ветлы стучат ветками, словно костяки дерутся. А нынче не до ведьм, не до пустых страхов. Началось. Вслух сказал Тимош, что началось он не знал, а сердце знало. Сердце стучало тревогу, твердило свое. Прежней жизни не бывать, новой не миновать. И вспомнил вдруг Тимош дурные свои слова о принцессе и не пожалел о них, о словах своих дурных. «Никуда она не денется от меня, принцесса!» пробормотал сквозь зубы, словно дело это было решенное. Воздух позванивал от крепости, на низкой траве проступал сквозь темень, неясный, как паутина, заморозок. Наутро, опохмелив гостей и сам опохмелившись, Богдан объявил, что едет в Трехтемиров. «В Чигирине мне жизни все равно не будет», — сокрушенно признался он Барабашу. «В Трехтемирове, слышал я, дом хороший продают с усадьбой. Куплю не для себя, так для Тимоша, из глаз долой, подальше от нелюбезного пана Чеплинского». Уже через полчаса, с легкой поклажей, отец и сын Хмельницкие скакали по дороге на Трехтемиров. В условленном месте их ожидали 30 казаков из тех, кто был с Богданом в роще. Поскакали в степь в сторону Запорожской сечи. Если произведено было следствие, тогда открылось бы, сколь Чеплинский покрал вашего панского достояния, и ваша вельможность не захотела бы иметь его не только дозорцию, но даже и стопником или кучером. Хмельницкий перечитал свое послание к чигиринскому старосте Александру Конецпольскому и похвалил себя. Хорошо, никакой гордыни. Жалоба и одновременно донос на начальство. Встал из-за грубо сколоченного стола, потянулся, пошевелил пальцами. Руку ломило. В генеральных писарях столько бумаги не изводил. Весь стол, за который разом садилось две дюжины казаков, закрыт просыхающими от чернил листами. Письма плаксивые королю, великому коронному гетману, польному гетману, комиссару войска Запорожского. И письма совсем другого рода. К крестьянам, к казакам, к сельским священникам. Ко всему народу украинскому. Братья-казаки, крестьяне, мещане, все люди, плачущие и бедствующие от панов. Писал Богдан в этих не для панских глаз универсалах. Никогда вы не найдете возможности свергнуть польское господство, если теперь не сбросите целиком иго польских правителей, не добудете свободы, той свободы, которую наши отцы купили своей кровью. Польское войско уничтожает казацкое и крестьянское добро, бесчестит наших жен и дочерей. На всех возлагает невольничьи узы, тяготы, барщины и работы, вопреки древнему обычаю. На все эти обиды нет иного способа борьбы, как того лишь победить врага силой и презрением к смерти. Было бы очень хорошо, если бы на врагов разом, одним ударом ударили казаки и крестьяне. Идите же ко мне на неприступные места в низовье Днепра. Что же касается меня, то я не буду жалеть ни жизни, ни силы, готов на всякую опасность, все отдам для общей свободы и блага. Душа моя не успокоится раньше, нежели я добуду то, что я определил высшей целью жизни. Богдан обошел стол, оглядывая письма, как солдат перед боем. Где случится Чеплинскому видеться и говорить с православным священником, то никогда не оставит его, не обесчестивши, волосы бороды не вырвавшие и палку и ребер не пересчитавшие. Это гетману Николаю Потоцкому. Упаси меня, Боже, плохо думать о Речи Посполитой, о всех поляках, один Чеплинский плохой. Не от вашей гетманской вельможности бежал я за пороги, от безобразий и угроз пана Чеплинского. Я маленький человек, песчинка, овечка. Я и внимания-то гетманского не достоин. На меня довольно будет ротмистра с десятком жалнеров. Заметьте, ясновельможные паны, я почти каждому из вас пишу о том, что запорожцы собираются отправить послов к королю и к сенаторам тоже, умолять о возвращении казакам привилегий. Я не бунтовщик, я и не помышляю о каком бы то ни было военном выступлении. Я проситель, проситель чудом спасшийся от насильника Чеплинского. «Вы мой щит», — вслух сказал Богдан письмам, которые предназначались для ясновельможных милостей. «Вы моя сабля», — сказал он письмам к народу. Подошел к печи, сел на чурбак, подкинул в огонь хворосту. Хворост был сырой, огонь зашипел, кора запузырилась. Жалобный живой голос пронзил сердце Богдана. «Я вот тоже», — сказал он, — «пищу». На Тамаковском острове зимовал атаман Линчай с казаками, тот самый Линчай, на которого Богдан ходил под командой Барабаша. Казаки казакам обрадовались, но с Хмельницким Линчай даже встретиться не пожелал. Здесь, на Тамаковке, стояла залога реестрового Корсуньского полка, сторожевой пост, наблюдавший за действиями запорожцев. Сечь в ту пору расположилась в 18 верстах на Никитинском роге. 30 человек — сила невеликая, но напасть на беглецов полковник Гурский, командир залоги, не отважится. Запорожцы своих в беде не оставят. Однако Богдану предстояло уговорить по крайней мере 10 человек, чтобы они вернулись на Украину с письмами к народу. Когда еще откликнутся люди на призыв собраться всем вместе против неволи? Простолюдие всколыхнет победа, хоть самое малое. Турнуть Гурского с острова, и Украина заволнуется, как пшеница под ветром. Только ведь прежде чем на кого-то замахиваться, нужно уцелеть. Заскрипел снег, загоготали дюжие глотки, в клубах морозного пара ввалились в курень казаки. «Богдан, убирай свою писанину! Обед несем!» Шестеро казаков тащили на самодельных носилках зажаренного целиком дымящегося осетра. Богдан послушно и торопливо собрал письма. «Линчаевцы угостили!» — радовался Ганжа. «А что сам Линчай?» «Ничего, велел за мукой наведаться». «Тимош где?» «Остров пошел поглядеть». «Один?» «Один». Лицо Богдана закрыло на мгновение тень. «С Богом!» — сказал Богдан, первым садясь за стол. Остров Тамаковка был похож на перекати поле. Весь пушистый от снега и кустарника, а темечко словно саблей выбрали. Отсюда, с верхней точки, Днепр был виден от Хортицы до острова Тавала. На полянах лежал снег, берега обросли льдом. Днепр, сражаясь с морозом, взламывал тонкий ночной лед и тащил его вместе с мокрым снегом в море. Снег все падал, вода в реке тяжелела, замедляла бег. В небе засияли синие луговины, но снежинки летели неведомо откуда. И Тимош радовался снегу, солнце, зиме, воле. Наконец-то пришел его час казаковать. Опершись рукой на саблю, парубок стоял над Днепром и чувствовал себя хозяином снега, солнца, зимы и себя самого. Вдруг подумал: хорошо, что здесь нет корыха и всей его ватаги. Среди парубков Тимош оставался все еще нововыборным, а ему хотелось верховодить, быть березой, только куда ему до корыха. Тимош не умел быть веселым, он родился и на слово, и на руку тяжелым. Поглядит, тоже не обрадуешься. Жизнь для него была серьезным делом, хотя он видел, что легче живется тем, кто умеет веселить и себя, и других. Девчины серьезных не жалуют, не балуют, но про то парубок не горевал, горевал про другое. Друзей у него закадычных, ни разливных не было. Вернее, был, да не казак, татарчонок. Тимош поглядел на солнце и спохватился, как бы казаки без обеда его не оставили. Побежал с горы. Тропинка была лихая, в гору круто, с горы страшно. Только Тимош ничего не боялся. Подумал о том, что ничего-то не боится, поскользнулся, поехал вниз по спине и в тот же миг вонзилась в сосну, дрожа звенящим тельцем, стрела. Тимош успел прикинуть, метили низко, в живот, и, резко крутанувшись, покатился к песчаному оползню, ухнул с пятиметровой высоты, вскочил, кинулся за деревья, побежал, петляя, бежал до куреня, и только у дверей остановился отдышаться. Отец встретил его взглядом тяжелым, как обух. «Ешь и садись писать». Тимош, красный от бега, сел за стол, взял кусок осетрины, следя за своими руками. Руки не дрожали. Тимош, довольный, улыбнулся. Не больно-то его напугала чудом миновавшая смерть. И голод не пропал. Взял кусище, фунта на три, жадно и быстро съел, пошел на улицу оттирать снегом жирные от осетрины руки. Казаки убрали стол, вымыли и вытерли его досуха. За письма Богдан усадил всех, знавших грамоту. «А за работу будет?» — спросил Федор Коробко, играя глазами, поглаживая твердый, как кость, кадык. Богдан гневно сдвинул брови и улыбнулся. «Пером скрести, не сабли махать. Черт с вами, ставлю два ведра». «Молодец, атаман!» — Федор Коробко хлопнул Богдана по плечу. «Сначала дело сделай», — оборвал смельчака Хмельницкий, раздавая семерым писцам листы бумаги. Федор Коробко обмакнул перо в чернила, но вдруг так и подскочил. «Атаман, а где же у тебя вино? Это после победы, что ли, поставишь? На паперти Киевской Софии? На паперти Киевской Софии?» Богдан так поглядел, будто с каждого глаза по мешку речного песка на горб казаку уронил. «А ты не веришь, что Великая София в нашу честь в колокола ударит?» В курине стало тихо. «Кто не верит, прочь от меня!» Казаки поеживались под взглядом Хмельницкого, опускали глаза или таращились нарочито преданно. «Вижу я, не верите вы мне. Вас хватило заварить бузу, а я бузу пить не согласен. Татарское это питье. Я поставил брагу, чтоб огневой спирт выгнать. У кого кишка тонка, ступайте на все четыре стороны, пока не поздно. Постоять за народ, за Украину, найдутся люди». И вдруг опять заулыбался. «Ганжа, возьми кошелек мой, пойди к реестровым, да и купи у них ведро зелья. А второе ведро, будь по-твоему, Коробко, мы с вами в Киеве разопьем. Чтоб тебе не скучно было, Ганжа, возьми с собой пятерых казаков». В курине стало разом шумно, полегчало у казаков на душе, словно перед попом душу облегчили. Бежали, о себе думали, а теперь о себе думать не надо. Есть батька Хмельницкий, он знает, чему быть. «Ганжа!» — остановил в дверях казака Богдан. «Вот письма к Потоцкому, к Шембергу, к Конецпольскому, к его величеству. Передай самому полковнику Гурскому». Ганжа ушел, и стало тихо. Дружно скрипели в казачьем курине гусиные перья. Только на другой день Тимош рассказал отцу о чудесном спасении своем. Богдан почернел, что казакам про то молчал, молодец, а то, что от меня скрыл, плеть бы от тебя измочалить. Нас ночью могли как кур перерезать. Я ночью не спал. Не спал, так иди ложись и спи. Тимош лег и сквозь дрему слышал, как отец наказывал казакам. Разнести письма нужно по всей Украине. Передайте их лирникам, священникам, всем людям, которые не побоятся другим прочитать, переписать и размножить. Если охотники идти на опасное сие дело. Вызвалось шестеро. Лошадей вам нужно достать, решил Богдан. Демьян Лисовец, ты с людьми умеешь ладить? Иди к Линчаю, попроси у него лошадей. Скажи, у Богдана есть королевские привилеи. Собирает Богдан охочих людей идти на Крым. Достал мешок с деньгами. На 6 лошадей тут довольно будет. Станет цену ломить, торгуйся. Лишних денег у нас нет. Продаст 3 лошади, бери 3. 2, бери 2. Даже 1, хоть поклажу не на себе нести. Да еще попроси у Линчая бичевы, сети рыбные плести. Богдан, мол, на Томаковке собирается ждать охочих людей. Линчай продал 4 лошади, подарил сеть. 6 казаков уехали в тот же день на 4 лошадях. Остальные вместе с Богданом и Тимошем ночью бежали с Томаковки на Никитинский рог, бежали на лодках по замерзшему Днепру. Скрытно ушли, ловко и вовремя. В ту ночь покинутый курень обстреляли неизвестные.